Динка часто говорила с Мишей о матери, о его жизни с отчимом. «Наберитесь храбрости», – твердила она, – «и порвите с ними сразу. Идите к людям, на завод, на фабрику. У меня есть друг в арсенале. Там совсем другая жизнь. Идите к ним, ко мне, прямо ко мне. Вот вам моя рука. Я даю вам слово, что буду все время рядом, пока вы не устроитесь», – горячо убеждала она. Миша был тронут до слез, но ни на что не решался. «Как я приду к вам, нахлебником к вашей маме, к вашей сестре, в чужую семью?» Сегодня Миша Жиронкин встретил Динку с радостным лицом. «Я скоро уйду отсюда», – таинственно шепнул он. «Я нашел выход, но пока это очень скрываю». Динка безнадежно махнула рукой. Весной, перед самым переездом на хутор, она встретила Жиронкина около их дома. «Вы уже переезжаете?» – спросил он. «Я видел вашего Ефима». В голосе его не было ни обычного оживления, ни радости. Динка предложила ему зайти к ним, но он куда-то спешил и отказался. И теперь, услышав, что Жиронкин уезжает на фронт, она очень удивилась. «И вы будете жить в казарме? Уйдете отсюда?» «Да, да, я ухожу совсем навсегда». Он наклонился к ней и, прикрыв рукой губы, зашептал. «Я попросился на передовую. Я останусь навсегда военным, или меня убьют». Динка вздохнула. «Ну что ж, это все же лучше, чем оставаться здесь». «Конечно, конечно, я только хотел попросить вас об одном одолжении. На днях я уеду. Не можете ли вы взять у вашей сестры какую-нибудь самую маленькую вещь мне на память? Я хотел бы иметь ее платочек или ленточку». Динка улыбнулась. «Конечно могу, Миша. Да она сама с радостью даст вам что-нибудь. Ведь вы же придете к нам попрощаться?» «Да, если позволите, я приду перед самой отправкой», сказал осчастливленный юноша и, порывшись в пачке писем, вытащил серый треугольничек. «А вот и письмо Анжелике Александровне». «Кому?» – не поняла Динка. «Вашей сестре Анжелике Александровне». «Ах, да, это от Васи!» – чуть не вскрикнула Динка и, схватив письмо, радостно закивала головой. «Ну так приходите же, Миша, до свидания!» – крикнула она уже в дверях. Глава 11. Театральный пан. Динка спешит. Ей хочется порадовать Мишку письмом от Васи. «Поеду напрямки через экономию», — решает она. Динка не любит ездить через экономию. Там можно встретить самого хозяина, пана Песковского, да еще его приказчика Павло. Они всегда неразлучны. Без своего Павлуши пан и шагу не ступит. Павло управляет огромным имением пана, распоряжается рабочими, как хочет. Люди говорят: «Не так пан, як его питпанок». Вредный этот Павло, не любит его беднота, а богатеи к нему льнут, на свадьбы свои приглашают. Не хочется Динке ехать через длинный двор экономии, но Мишка ждет. Правда, от мамы ничего нет, но Вася-то хоть жив. Динка ощупывает карман, где хрустит серый треугольничек, и пускает приму мелкой рысой. Вот уже и Федоркина хата, а вот и сама Федорка стоит на крыльце, утирается рукавом. «Что это она, плачет, что ли?» Динка придерживает лошадь. «Эй, Федорка, чего зажурилась?» Федорка взмахивает вышитыми рукавами и бежит на голос подруги. «Стой, прима! Что случилось, Федорка?» Федорка, всхлипнув, припадает к Динкиным коленям. «Мать за косы оттягалы!» «Что это с ней, с ума сошла?» — хмурится Динка. «Мабуть, что так! Зовсім с глузду з'їхали!» Федорка поднимает лицо с красными полосками слез. Из-под платка свисают ей на грудь толстые встрепанные косы. «У меня такое горе, Динка! Ты ж ничего не знаешь! А тут присватался ко мне один старый дурень, сам вдовый, троих детей ему жинка оставила, а зато богатый мельницу держит. Ну, матка моя, як с ума сошла!